Уснул он сладко, как не спал уже много недель. Утром проснулся и вышел за порог. Он хорошо выспался и радовался бодрящей утренней свежести. Океан синел ярче обычного. Ослепительнее блистали небеса. Пассат крепчал, и по лагуне бежала рябь, словно ветер гладил аквамариновый бархат против ворса. Макинтош чувствовал прилив молодых сил и за дневные дела взялся с удовольствием. После второго завтрака он вздремнул немножко, а под вечер приказал оседлать Гнедова и неторопливо проехался по лесу. Все вокруг он словно видел новыми глазами и чувствовал себя почти нормально. Поразительным было то, что об Уокере ему удавалось совсем не думать. Точно его и на свете никогда не было. Вернулся он поздно. Разгоряченный верховой прогулкой, еще раз выкупался. Потом сел на веранде и, покуривая трубку, смотрел, как угасает день над лагуной. На закате лагуна вся в розовых, лиловых и зеленоватых отблесках была удивительно красива. Ему было хорошо и спокойно. Когда на веранду вышел повар и сказал, что обед готов, так подавать или подождать еще, Макинтош ласково ему улыбнулся и посмотрел на часы. 7:30. Больше ждать, пожалуй, не стоит. Кто знает, когда хозяин может вернуться. Повар кивнул. И минуту спустя Макинтош увидел, что он идет по двору с дымящейся супницей. Он лениво поднялся, прошел в столовую, пообедал. Совершилось или нет? Неопределенность забавляла. И Макинтош засмеялся в тишине столовой. Еда казалась ему не такой уж безвкусной. И даже вечный рубленый бифштекс, которым неизменно потчевал их китаец всякий раз, как исчерпывалась его скудная кулинарная изобретательность, каким-то чудом получился сочный и пряный. После обеда Макинтош неторопливо побрел к себе взять книгу. Кругом стояло удивительное безмолвие. В черном небе уже полыхали яркие звезды. Он крикнул, чтобы принесли лампу, и несколько секунд спустя китаец, пронзая мрак лучом света, прошлепал босыми ногами к бюро, поставил на него лампу и бесшумно выскользнул из комнаты. Макинтош прирос к полу. Из-под вороха бумаг на бюро выглядывал револьвер. Макинтош почувствовал мучительное сердцебиение. Весь облился потом. Значит, свершилось. Трясущейся рукой он взял револьвер. 4 камеры в барабане были пусты. Он настороженно выглянул в тьму ночи. Никого. Он быстро вложил 4 патрона в пустые камеры и запер револьвер в ящик. Потом сел и начал ждать. Прошел час, второй. Ничего не происходило. Он сидел за бюро и как будто писал. На самом же деле он не писал и не читал, а только слушал. Напрягая слух, он пытался уловить первые отдаленные звуки. Наконец-то послышались робкие шаги. Это был повар. «Асун!» — позвал он. Китаец подошел к двери. «Хозяина очень поздно», — сказал он. «Обеда исполнилась». Макинтош смотрел на него и гадал, известно ли китайцу, что произошло. И сможет ли он, когда все станет известно, сопоставить происшедшее с отношениями, которые существовали между Уокером и им, Макинтошем. Китаец был тихий, подобострастный, улыбчивый. Занимался своим делом, но поди угадай, что у него в голове. Наверное, он пообедал где-нибудь. Но на всякий случай суп держи горячим. Он не успел договорить, как тишина вдруг взорвалась шумом, криками и быстрым топотом босых ног. В компаунд вбежала толпа туземцев, мужчин, женщин и детей. Они окружили Макинтоша, наперебой что-то объясняя. Понять их было невозможно. Лица у всех были взволнованные, испуганные. Многие плакали. Макинтош протолкался к воротам. Хотя из их слов он почти ничего не понял, ему было совершенно ясно, что именно произошло. У ворот он встретил двуколку. Старую кобылу вел под усы долговязый канак, а на сиденье скорчились еще двое, поддерживая лежащего Уокера. Двуколку сопровождала десятка два туземцев. Кобылу ввели во двор, туземцы повалили следом. Макинтош крикнул, чтобы они отошли, и двое полицейских, явившиеся бог знает откуда, принялись их яростно отталкивать. К этому времени он уже составил себе понятие о случившемся. Мальчишки, ходившие на рыбалку, возвращались домой и увидели по всю сторону брода двуколку. Кобыла пощипывала траву, а между сиденьем и передком смутно белело в темноте грузное тело старика. Сначала они подумали, что он мертвецки пьян, и, посмеиваясь, подошли поближе. Но услышали стоны и, сообразив, что дело неладно, кинулись в деревню за помощью. Вернулись в сопровождении полусотни человек и только тогда обнаружили, что Уокера подстрелили. Макинтош, содрогнувшись, подумал, что, может быть, старик уже умер. Но так или иначе его необходимо снять с двуколки, а это из-за его толщины оказалось делом нелегким. Потребовались усилия четырех мужчин. Они неловко подхватили его, и он глухо застонал. Значит, пока жив. Его внесли в дом, подняли по лестнице и уложили на кровать. Тут только Макинтош его разглядел, потому что во дворе при тусклом свете переносных фонарей ничего не было видно. Белые парусиновые брюки Уокера запятнала кровь. И люди, которые внесли его в спальню, тоже вытирали о свои набедренные повязки липкие окровавленные ладони. Макинтош поднял лампу. Он никак не ждал, что старик мог так побледнеть. Глаза его были закрыты, он еще дышал, и слабый пульс прощупывался, но он, несомненно, умирал. Неожиданно для себя Макинтош ощутил, как судорога ужаса передернула его с ног до головы. Он заметил в углу туземца-клерка и хриплым от страха голосом приказал ему бежать в аптеку и принести все необходимое для инъекции. Один полицейский принес виски, и Макинтошу удалось влить несколько капель в рот старика. В спальню набились туземцы. Они сидели на полу, храня испуганное молчание, и лишь изредка прерывали его причитаниями. Было нестерпимо жарко. но Макинтоша пробирал холодный озноб. Руки и ноги у него оледенели, и он с большим трудом сдерживал дрожь во всем теле. Он не знал, что делать. Он не знал, продолжается ли кровотечение, и если да, то как его остановить. Вернулся клерк со шприцем. «Сделайте вы», — сказал Макинтош. «Вам это привычнее, чем мне». Голова у него разламывалась от боли. В мозгу словно бились какие-то злобные существа и старались вырваться наружу. Теперь надо было ждать, подействует ли инъекция. Вскоре Уокер медленно открыл глаза. Возможно, он не понимал, где находится. «Вам не следует шевелиться», — сказал Макинтош. «Вы дома, в полной безопасности». Губы Уокера дрогнули в легком подобии улыбки. «Они таки меня прикончили», — прошептал он. «Я распоряжусь, чтобы Джарвис немедленно послал свой катер в Апию. И завтра после обеда врач будет здесь». Старик долго молчал, а потом произнес: «Я к тому времени уже умру». Бледное лицо Макинтоша мучительно исказилось. Он заставил себя рассмеяться. «Ерунда. Только лежите смирно, и все будет в порядке». «Дайте мне выпить», — сказал Уокер. «Покрепче». Трясущейся рукой Макинтош налил виски, разбавил его наполовину водой и придерживал стакан, пока Уокер жадно пил. Ему словно сразу полегчало. Из груди вырвался глубокий вздох, крупное мясистое лицо немного порозовело. Макинтоша давило ощущение полной беспомощности. Он стоял и смотрел на старика. «Скажите, что надо сделать, и я сделаю», — пробормотал он. «Делать-то нечего. Оставьте меня лежать. И все. Со мной кончено». Этот толстый, оплывший старик на огромной кровати выглядел необыкновенно жалким. Он был так слаб, так беззащитен, что прямо сердце сжималось. После передышки сознание у него немного прояснилось. «Вы были правы, Мак», — проговорил он, помолчав. «Вы ведь меня предупреждали. Надо было мне с вами поехать». «Хороший вы парень, Мак. Только вот не пьете». Снова оба помолчали. Было очевидно, что Уокер быстро слабеет. Внутреннее кровотечение продолжалось. И даже Макинтош при всем своем невежестве понимал, что его начальнику остается жить какой-то час или два. Он неподвижно стоял у кровати. Уокер около получаса пролежал с закрытыми глазами, потом поднял веки. «На мое место они вас назначат», — медленно проговорил он. «Когда я последний раз был в Апии. Я там сказал, что вы годитесь. Достройте мою дорогу. Мне хочется знать, что она будет доделана. Вокруг всего острова. Мне ваше место не нужно. И вы обязательно поправитесь. Уокер слабо покачал головой. Я свое отжил. Обходитесь с ними по-честному. Это главное. Они же как дети. Всегда про это помните. С ними надо быть твердым, но и добрым тоже. И обязательно справедливым. Я на них ни единого шиллинга не нажил. За 20 лет не скопил и 100 фунтов. Дорога. Вот что важно. Достройте дорогу. У Макинтоша вырвалось что-то вроде рыдания. Хороший вы человек, Мак. Вы мне всегда нравились. Он закрыл глаза. И Макинтош подумал, что больше он их уже, наверное, не откроет. Ужасно хотелось пить. Во рту пересохло. Повар-китаец безмолвно подставил ему стул. Он сел рядом с кроватью. Сколько времени так прошло, он не знал. Ночь тянулась нескончаемо. Кто-то из сидевших на полу вдруг по-детски в голос заплакал. И Макинтош, оглянувшись, увидел, что спальня полна туземцев. Они сидели на корточках бок о бок, мужчины и женщины, не сводя глаз с кровати. «Зачем они здесь?» — проговорил Макинтош. «У них нет никакого права тут быть. Выгоните их. Выгоните их всех до единого». Его распоряжение, как видно, разбудило Уокера. Он снова открыл глаза, теперь совсем мутные, и попытался заговорить. Но сил у него уже почти не было. Макинтош с трудом разбирал слова. «Пусть останутся они, мои дети». Их место тут. Макинтош обернулся к туземцам. Останьтесь. Он хочет, чтобы вы были тут, но молчите. Бескровное лицо старика тронула легкая улыбка. Поближе, позвал он. Макинтош нагнулся к нему. Его глаза были закрыты, и слова прошелестели, как ветер в листьях кокосовой пальмы. «Дайте мне еще выпить. Мне надо сказать». На этот раз Макинтош не стал разбавлять виски водой. Уокер последним напряжением воли собрался с силами. «Не устраивайте шума в 95-м во время волнений. Убили белых, и военные корабли обстреляли деревни. Погибло много ни в чем не повинных людей. В Апии Они все дураки. Если поднять шум, наказание понесут не те. Я хочу, чтобы никого не наказывали. Он умолк, переводя дух. Вы скажете, что это был несчастный случай, и никто не виноват. Обещайте. Я сделаю все, как вы хотите, прошептал Макинтош. Молодчина. Такого второго поискать. Они же дети. Я их отец. А отец никогда не даст своих детей в обиду. Он издал что-то вроде слабого призрачного смешка. Вы ведь верующий, Мак. Как там сказано насчет прощения? Ну, вы знаете. Макинтош ответил не сразу. У него дрожали губы. Прости им, ибо не ведают, что творят. Вот-вот. Прости им. Я же их любил, вы знаете. Всегда любил. Он вздохнул. Его губы еле шевелились, и Макинтошу пришлось почти прижаться к ним ухом, чтобы расслышать. «Возьмите меня за руку», — попросил Уокер. Макинтош охнул. Сердце у него невыносимо сжалось. Он взял руку старика, такую холодную и слабую, грубую, мозолистую руку. И так сидел и держал ее, покуда вдруг тишину не нарушил протяжный, клокочущий хрип, жуткий, пугающий. Уокер умер. Туземцы разразились причитаниями. По щекам у них бежали слезы. Они рыдали и били себя в грудь. Макинтош высвободил руку из пальцев мертвеца и, пошатываясь, вышел, как человек, одурманенный сном. Он добрел до своего бюро, достал из ящика револьвер, спустился к лагуне и вошел в воду. Он брел осторожно, чтобы не споткнуться о коралловый выступ, пока не погрузился по плечи. Тогда он выстрелил себе в висок. Час спустя на том месте, где он упал, плескались и пенили воду гибкие коричневые акулы.